Глава пятая. «Костяная броня и камни на огранку будут доставлены в кострич», — заверил Теодор, когда моя жатва подошла к концу. «Все артефакты после идентификации поступят туда же». «Сколько же вам потребуется обращенных?» — спросил я, оценивая результат ночного забега. Пришлось опереться о колени, чтобы хоть немного отдышаться. Дыхание сбилось еще несколько часов назад. Несмотря на всю свою якобы нечеловеческую выносливость, мне пришлось основательно выложиться, чтобы успеть как можно больше. Что говорить, если у меня база укрепления тела выросла за одну ночь на 0.5%. С моими параметрами это много. Чудовищно много. «Переносом предметов занимаются минотавры. Ограничение распространяется только на людей», — пояснил Теодор. От тумана Фарафони осталось и следа. Я подчистил его целиком. Группа покорителей подземелий уже отправилась вниз, чтобы окончательно решить вопрос с этими руинами, но примыкать к ним я не собирался. Раз Наире удалось установить кристалл развития, то дарить клану Бартоломео алтарь 15 уровня уже не требовалось. Если мой временный клан пожелает заиметь такую штучку, им придется участвовать в торгах на общих условиях. В целом, ночка удалась на славу. Одной только костяной брони удалось добыть 62 штуки. Столько же амулетов развития. Говорить о камнях на огранку даже не приходилось. Мне 4 раза пришлось опустошать инвентарь, забившийся под завязку. Срочно требовалось увеличить уровень поглотителя, но отсутствие нормальной информации о том, как корректировать магическое поле, где уже находятся камни, меня останавливало. Плюсом ко всему, Седрик Джаде отказался передавать информацию об увеличении размеров магического поля. Как заявил глава клана, это знание предназначалось только для постоянных высших иерархов Скрона. «Если я пожелаю...» В общем, пришлось оставаться без этой важной информации. «Ничего, жизнь — штука длинная. Наши дорожки еще не раз пересекутся, и теперь я точно знаю, что мне стоит требовать». Еще одной интересной штукой являлась куча непонятных предметов, что мерцали синим, а некоторые и вовсе золотым светом. Артефакты древних, область применения которых была абсолютно непонятна, как и то, каким образом их идентифицировать. Седрик явно прогадал, широким жестом отдав мне всю добычу с этих руин. Об этом говорило вытянувшееся лицо Теодора, когда я начал стаскивать свою добычу в одну кучу. На самом деле было бы больше, пока до меня не дошел главный принцип добычи артефактов. Их можно было получить только из тумана. Стоило убить достаточное количество порождений Фарафо, чтобы туман очистил пространство, тогда мерцание предметов прекращалось, и они теряли свои свойства. Но как только я это понял... В общем, порезвился я на славу, сумев вытащить более 50 различных артефактов. Начиная от листов бумаги, похожих на рецепты, заканчивая небольшой статуей. Все это требовалось опознать, но на месте сделать это оказалось невозможно. Устройство опознания находилось в поместье клана и охранялось едва ли не серьезнее, чем сокровищница. Стоит отдать должное темным, они поступили грамотно, предоставив мне полный перечень добытых вещей с их описанием, чтобы исключить возможность подлога, как пояснил Теодор. Но самым приобретением, с которым я даже не знал, что делать, явились осколки туманника. Превращать их в ключ, способный отвести в какую-то необычную локацию, я, конечно же, не стал. Но то, что таких ключей отныне у меня имелось 5 штук, знатно грело душу. Наверняка ими можно торговать. Главное — не ошибиться с ценой. А еще лучше выяснить, что это такое и с чем его едят. Вдруг из непонятного туманника падает такая награда, что мне не захочется ее никому отдавать. И да, с усилителями тоже давно стоило разобраться. Их осколков у меня тоже имелась целая прорва. Пора увеличивать уровень своих камней, а не таскаться с усилителем 1-го уровня и жаловаться, что все обижают бедного охотника на темных. Вот разделаюсь с этим зараженным разломом, сразу примусь за красные камни. На то, чтобы отмыться, ушел целый час. Меня доставили в Керукс, но оценить красоты столицы темных возможностей не представилось. Портал находился прямо в гостинице, где мне сняли комнату. Порталов в Керуксе, как мне пояснили, было больше сотни, и использовались те из них, что ближе всего располагались к нужной точке. Минотавры по-прежнему недовольно косились на меня своими бычьими глазками, но исправно выполняли свою функцию. Служанки помогли стереть насохшую темную корку, оставшуюся после порождений Фарафо, после чего мне предоставили один из комплектов одежды покорителей разлома. Местные портные продемонстрировали свое мастерство, умудрившись идеально подогнать костюм под мой рост и размер. На груди сиял символ клана Бартоломео. На пальце красовался перстень высшего иерарха Скрона. В рюкзаке находились бумаги, дающие мне право представлять клан Бартоломео и информирующие храм Скрона о том, что отныне Наир Джаде является моей невестой, которую, к слову, я даже не видел после той встречи у руин. Просто так попасть в храм Скрона оказалось невозможно. Само здание находилось в центре Керукса, представляя собой гигантскую черную пирамиду, но у здания не было ни единой двери или окна. Единственный путь внутрь вел через портал возле храма, где несли свою вечную службу минотавры. Зверолюды тщательно изучили мои сопроводительные документы, о чем-то поговорили, и один из них исчез в портале. Прошло минут 10, как минотавр вернулся обратно, и мне было позволено войти в портал. На несколько мгновений пространство вокруг меня замерцало, чтобы воплотиться в продуваемую всеми ветрами голую степь. Служители храма даже не посчитали нужным пустить меня внутрь и сразу перекинули к зараженному разлому. Вокруг находилась куча палаток. Повсюду сновали темные и их марионетки, а от разнообразия клановых символов, что пестрили над шатрами, рябило в глазах. «Назовитесь!» — послышался неприятно шипящий голос. Рядом с порталом располагался стол, за которым сидел туманный служитель Скрона. Анализ вновь не смог зацепиться за это существо, так что пришлось довольствоваться только визуальным осмотром. Мужчина? Наверное. Если судить по голосу. Или сильно охрипшая женщина. Две руки, две ноги, одна голова, и на этом все. Максимилиан Валевский, высший иерарх Скрона клана Бартоломео. Темное зеркало. Голова туманного монстра изменила свое положение, словно он только сейчас решил взглянуть на меня. Судя по всему, каждый служитель храма Скрона знал, кто я такой и что умею. И это мне не очень нравилось. Он самый. Какой же уровень у этого разлома? Зараженного разлома. Поправили меня. 12-й. Жди здесь. Сейчас за тобой придут. Действительно, через несколько минут ко мне подошел еще один туманный человек. Учитывая, что писарь, сидящий у портала, не пользовался удаленной связью, существовал какой-то иной способ коммуникации между этими существами. Нужно запомнить на будущее. Меня отвезли в большую палатку, над которой развивалось абсолютно черное знамя. Видимо, флаг храма Скрона. Внутри было полно народа, причем присутствовали только темные, без марионеток. Мое появление не осталось незамеченным. Взгляды всех собравшихся обратились на меня. Потому что вместе со мной в шатер проник сильный ветер, разметавший несколько бумаг. «Максимилиан из клана Бартоломео», — представил меня шипящий голос, и полог палатки закрылся, блокируя ветер. В центре шатра стоял огромный стол, вокруг которого собралась внушительная команда темных. Взгляд зацепился за знакомые символы — Вальдес и Гурфаны. Однако здесь присутствовали представители еще минимум 10 разных кланов. Возглавлял собрание еще один туманный представитель храма Скрона. «Сколько же заплатили тебе, Светлый, что ты посмел сюда явиться?» Судя по тону, туманное существо явно меня недолюбливало. Что странно, я вроде еще ничего плохого храму не делал. Или делал. «Достаточно, чтобы ближайший год представлять их клан», — ответил я и подошел к столу. Взгляды собравшихся говорили о том, что мне здесь явно не рады. «Помощь нужна? Или с таким маленьким разломом справитесь самостоятельно?» «Кто это седьмой? Почему он здесь?» — спросила женщина лет 30. Клан Гурфанов, если я правильно разобрал символ на ее груди. Пышный и привлекательный, вот только грудь была единственным местом, которое привлекало. Дама оказалась на редкость некрасивой. Вроде и правильные черты лица, но все какое-то... лишнее, что ли? Вычурное, неестественное. «Это охотник на темных из светлых земель», — пояснил седьмой. «Темное зеркало, способное игнорировать влияние Скрона. Ему гарантирована безопасность на время этой миссии. Храм Скрона накажет клан, чей представитель попытается напасть на этого светлого. Этот покоритель разлома явился сюда для того, чтобы закрыть зараженный разлом. Сколько тебе потребуется времени, светлый? Насколько я понял, этот разлом уже имеет 12 уровень. Чтобы спуститься на такую глубину, мне потребуется часа 4. Когда следующее повышение? «Через 5 часов», — ответил седьмой. «Отлично. Тогда осталось решить один немаловажный вопрос. Как будет распределяться добыча? Какую часть получит клан Бартоломео?» 4 часа на 12 уровень зараженного разлома? Что за бред ты несешь, светлый?» — удивилась представительница Гурфанов. «Этого времени едва хватит, чтобы дойти до хозяина». «Если клан Гурфанов сомневается в моих возможностях, он может самостоятельно закрывать этот разлом так долго, как ему вздумается. Клан Бартоломео готов подождать столько, сколько потребуется. Единственное ограничение — на каждый уровень выше 12-го придется накидывать минут 30. Лично мое мнение, было бы неплохо дождаться появления метаморфа и позволить зараженному разлому увеличиться до 17-го уровня, но решать вам». 17-й уровень? На меня посмотрели, как на умалишённого. «Полчаса на каждый уровень после 12-го», — уточнил седьмой, на что я только пожал плечами, показывая, что разговор стал меня утомлять. «Допустим, храму Скрона это интересно. Каковы твои условия?» «Половина всего, что добудется в этом зараженном разломе, будет принадлежать клану Бартоломео. Я получу в единоличное пользование кольцо с метаморфа и, собственно, все. Да, еще мне придется убить всех эксклюзивных монстров. Они плохо на меня реагируют». «Зараженный разлом откроется через 6 часов», — произнес после долгих раздумий седьмой. «К этому времени он получит 14-й уровень. Я услышал твои требования, светлый. Храм Скрона обсудит их и сделает предложение клану Бартоломео. Но это будет не сегодня. Сегодня нужно просто закрыть разлом. У тебя будет 5 часов. Если ты не справишься, клан Бартоломео лишится своего места в Совете кланов. Тебя устраивают такие условия?» Я не услышал ничего о распределении добычи. Новость о том, что мне придется спешить, не радовала. Пропускать красных тварей очень не хотелось, так как с них можно добыть сущности. Вот бы еще понять, что это такое. Может рискнуть и засветить сейчас сущность Крона? Во-первых, можно сразу понять по реакции окружающих, что это такое, и действительно ли чего-то стоит. Во-вторых, можно узнать ее применимость. Вдруг мне тоже это пригодится? Кто знает. Конечно, существовал еще один вариант развития событий, что останавливал меня. Сущности могут оказаться под запретом с незамедлительной казнью каждого, кто ими владеет. Плохо, когда нет информации. Рискнуть? Наверное, не стоит. Не сейчас. «Клан Бартоломео получит 50% всего, что будет добыто в этом разломе, если ты сможешь закрыть его за 5 часов». «Тогда давайте сразу оговорим условия прохождения. За 5 часов я спущусь на 14-й уровень и уничтожу хозяина зараженного разлома. В этот момент все существа, что населяют разлом, утратят подвижность. С ними можно будет делать все, что вам заблагорассудится. Чтобы вернуться на поверхность, мне потребуется еще какое-то время, и, боюсь, суммарно получится куда больше 5 часов. Но разлом будет уничтожен в срок». «Храм Скрона умеет отслеживать жизненный цикл зараженного разлома», — заверил меня седьмой, но все же уточнил. «Подвижность потеряют вообще все твари разлома». «Те, кого я не прикончу. Эксклюзивных тварей, как я уже сказал, мне придется уничтожить. Во всяком случае, тех, кто попадется мне на пути. Бегать от пещеры к пещере я не стану». «Храм Скрона желает, чтобы ты сохранил как можно больше эксклюзивных тварей зараженного разлома», — слишком быстро проговорил седьмой, показывая свою заинтересованность. «Попробуйте достать из них сущности», — рискнул я, и, судя по тому, как отреагировали на мои слова собравшиеся, попал в самую точку. Некоторые даже дышать перестали, боясь упустить хоть малейшее слово. «Тебе что-то об этом известно?» — спросил седьмой. «О сущностях? Только то, что они существуют. Когда я закрывал зараженный разлом 18 уровня, мне посчастливилось стать владельцем сущности Крона. Сейчас этот шарик находится под охраной в надежном месте, ждет своей судьбы. Думаю, что стоит отдать его Церкви Света. Вдруг они знают, что это такое и для чего используется». «Храм Скруна услышал тебя, охотник на темных. Да, мы хотим достать сущности, поэтому хотим, чтобы ты оставил как можно больше эксклюзивных монстров». «Договорились?» «Мне оставалось только пожать плечами. Если я вдруг смогу добыть сущности и сейчас, что с ней делать? Зачем она темным?» «Это не та информация, которой мы готовы делиться со светлыми», — ответил седьмой. «Если ты достанешь сущность Крона или любого другого существа, должен будешь передать ее храму Скрона». «Бесплатно?» — удивился я. «Нет, служитель, бесплатно я ничего никому передавать не стану. Так что сделаю все, чтобы мне эта самая сущность не попадала». «Ты знаешь, как увеличить способ ее получения?» Седьмой правильно понял мою мысль. «Это не та информация, которой я готов делиться с темными. Я здесь для того, чтобы закрыть зараженный разлом». «Храм Скрона тебя услышал. У тебя есть 5 часов, чтобы отдохнуть. Можешь воспользоваться любой палаткой этого лагеря. Храм Скрона дает тебе это право. Надеюсь, кланы не будут возражать». Видимо, туманные твари действительно занимают в иерархии темных весомое место, так как никто не посмел противиться приказу. Оглянувшись, я заметил одиноко стоящее кресло. «Мне достаточно этого кресла, седьмой. Если не возражаете, я пойду готовиться. Впереди не самый простой спуск. Да, через 5 часов позаботьтесь о том, чтобы у меня на руках был какой-нибудь документ с указанием наших договоренностей». «Ты не веришь храму Скрона?» Шипение наполнилось злобой, и темные инстинктивно отшатнулись от туманного монстра. «С чего вдруг я должен верить?» — спросил я. «Вся моя практика общения с темными показывает, что верить на слово вам нельзя. Всегда нужно подкреплять их каким-либо документом. Или храм Скрона хочет сказать, что никогда не обманывал светлых?» «Сейчас ты представляешь клан Бартоломео, а не мир светлых». «И в то же время вы представили меня как светлого, а не представителя клана Бартоломео. Мне нужна бумага, седьмой. Нет, ее, конечно, может и не быть. Я пойду вниз, убью хозяина, и вы даже исполните все устные обязательства. Однако не только храм Скрона умеет делать выводы». На это заявление мне ничего не ответили, так что спустя минуту я уже сидел в удобном кресле. Наконец-то нашлось время на то, чтобы собрать все мысли в кучу. «Алия, привет! Последние новости уже знаешь?» Скажем так, разговор с личной служительницей не задался. Она была категорически против того, чтобы я отправился в последний в этом году разлом. Потому что никто не знает, что может случиться уже завтра. Всегда нужно иметь в запасе один проход, чтобы успеть на него как-то среагировать. Я же в угоду своим личным интересам оставил Заракскую империю, да и весь светлый мир без защиты. Когда же Алия узнала про эти самые личные интересы, даже не знал, что моя личная служительница умеет так ругаться. По итогу общения у нас не сложилось. «Удаленная связь или у тебя уже мозги потекли, что ты сам с собой разговариваешь?» Рядом со мной появилось 3 гурфанов. Возглавляла их неприятная. Хочется буркнуть «тетка», но я все же попробую сказать «женщина». Судя по тону, меня явно провоцировали на конфликт, но поддаваться на столь глупую подначку я не стал и решил разом закрыть все вопросы. «Удаленная связь. Подарок мастера Мирама». Как было известно, не каждый клан имел возможность организовать удаленную связь, ибо серый рунописец был весьма экстравагантной личностью. Никто не знал, по какой причине он отказывал тем и соглашался делать связь другим. То, что я был одним из избранных, весьма увеличивало мою ценность. О том, что эту самую связь я могу делать самостоятельно, конечно же, говорить не стал. «Я пойду с тобой», — заявила женщина. «Ты знакома с принципом зеркала?» — уточнил я. «Я просто пройду рядом с тварями разлома, и они на меня не обратят внимания. Кроме эксклюзивных, их придется убивать. Ты сможешь находиться в невидимости среди тварей 14 уровня, чтобы они на тебя не напали?» Ответ я уже знал. «Нет, не сможет». Передо мной явно была не глава клана. Амулета, что способен блокировать мой анализ, у нее не было. Как не было у нее и призрака, зато все остальное заставило меня сглотнуть. Передо мной стоял монстр, пожалуй, сильнее даже графа Вяземского. Прежде всего, магическое поле. В каждую из сторон оно простиралось на 8 единиц. 8 на 8. Имейся у меня такое поле, у меня бы вообще проблем с поглотителем не было. Увеличил бы его до 10 уровня, и тогда все ресурсы всех зараженных разломов были бы моими. Камни способности и поддержки этой мадам тоже оказались знаковыми. Ни одного ниже 20 уровня. Специализировалась она в огне, аурах подавления и лечении. Единственное, в чем я посчитал себя круче, — в защите. У представителя клана Гурфанов был классический магический доспех. Как по мне, золотистый купол защиты гораздо интересней. Стоп! Все камни выше 20 уровня? Это сколько же ей пришлось пить эликсиров, чтобы так вырасти? Или существует еще какой-то способ повышения уровня без распития десятков тысяч флаконов? Для меня этот момент является крайне важным уточнением. Моя защита и атака имеют 6 уровень, а этого катастрофически мало для полноценной безопасной жизни. Мне рассказали, кто ты такой, Максимилиан Валевский. Глава Кострища, города Светлых, где находится разрешенный церковью света портал. Ты торговец, значит, понимаешь, что у тебя есть товар, которым не можешь воспользоваться. Хочу купить у тебя сущность Крона. Приличные люди, когда начинают торговаться, вначале представляются. Я даже не подумал вставать с кресла. Получалось, что ко мне на аудиенцию явились трое из клана Гурфанов, но меня такие мелочи не трогали. «Меня зовут Наина Мойзес», — ответила дама, недовольно скривив лицо. «Видимо, ее тут каждая собака должна знать, хотя, если честно, даже я про нее уже слышал». «Приятно познакомиться, Наина Мойзес». «Да, у меня есть сущность Крона, но сейчас для меня это неидентифицированный предмет стоимостью с целый керукс. Я не могу назвать адекватную цену, когда не пойму, как использует сущность. С удовольствием послушаю вашу версию». «Версию?» «Конечно. Верить темным — последнее дело. Я соберу версии всех кланов, храма с Крона, узнаю версию Церкви Света, и только после этого смогу определенно сказать, сколько на самом деле стоит этот предмет». «Клан Гурфанов отправит тебе официальное предложение», — после паузы ответила Наина. «Если ты с ним не согласишься, будешь занесен в темный список». «Это какой-то извращенный способ самоубийства?» — спросил я и улыбнулся, когда все трое сделали шаг ближе, словно желая раздавить жалкую букашку, что, впрочем, не было лишено смысла. Параметры каждого из этой тройки значительно превосходили мои. Наина и вовсе в чем-то напоминала мастера Мирама. Я даже не пытался сосчитать количество открытых параметров. Вкладывалась в свое развитие дама знатно. Еще бы, лучшая покорительница разломов этого мира. Во всяком случае, так она о себе думала, пока не появился непонятный светлый гад. Однако я не переживал. Я находился под защитой храма Скрона, и даже гурфаны не смели ему перечить. Вскоре троица темных ушла, и у меня даже появилась возможность поспать. Дергать Кемаля Сорента, чтобы выяснить у него значение сущности для темных, я не стал. Прежде попробую спросить у Седрика или Теодора. То, что темным эта вещь крайне интересна, факт неопровержимый. Вроде ненаказуемый, но по какой-то причине все крайне возбуждаются, когда слышат о сущности. Кемаль, конечно, на нашей стороне, но всегда полезно иметь несколько мнений, чтобы составить свое. «Время, Максимилиан из клана Бартоломео. Зараженный разлом откроется через 10 минут». Меня разбудил один из туманных служителей храма Скрона, но точно не 7-й. «Уровень изменился?» — спросил я, разминая затекшие мышцы. Все же спать в кресле не самая лучшая моя идея». 14-й. Следующее увеличение планируется через 8 часов». «Почему так ровно? У вас что, разломы располагаются на равном удалении друг от друга?» «Этот зараженный разлом еще слишком мелкий, чтобы тащить к себе соседние разломы. Они все от 20 уровня. Поэтому он увеличивается самостоятельно, высасывая из окружающего мира силу. Вот если он доберется до 30 уровня, тогда будут большие проблемы». «Прецеденты были?» — спросил я и по реакции понял, что были, но говорить о них, конечно же, никто не станет. «Ничего. У меня есть информатор по таким вещам. Аделина никуда не денется, ей придется отвечать». Возле входа уже собралась внушительная толпа, во главе которой была Наина. Мне даже пришлось выпить эликсир на ману, чего я не делал уже давно. Постоянное использование анализа лишало меня маны похлеще проклятия иссушения. «Твой договор». Находился возле входа и седьмой. «Прежде чем пойдешь вниз, нужно тебя проверить. Храм Скрона привык не доверять светлым. Мы должны знать полный список твоего имущества до того, как ты войдешь в зараженный разлом, чтобы потом не возникало вопросов с добычей». Требование было логичным, но немного не к месту. По-хорошему, меня должны были проверить в шатре, а не при всей этой толпе. Однако сопротивляться я не стал. Передав рюкзак туманному служителю, принялся раздеваться, ничуть не смущаясь окружающих. Досматривались со всей серьезностью. Даже когда я остался в одном из подним, один из темных принялся ощупывать меня, словно я мог догадаться спрятать туда несколько важных предметов. «Одевайся», — приказал седьмой. Служитель храма Скрона явно был чем-то разочарован. Он словно надеялся найти источник моей силы, причину, по которой меня не трогают темные твари разлома, однако ничего не нашел. Даже колец. У Наины, к примеру, их было сразу 8, у Свиреллы, которую мне удалось прикончить, 1. Получается, темные давно поставили на поток процесс уничтожения метаморфов. Красные кольца здесь не роскошь, а обыденность. Неприятно чувствовать себя жителем ограниченной империи. Что могу сказать о самом прохождении? Только то, что я шел и, наконец, дошел. Позади меня оставались лишь горы плоти, что когда-то были эксклюзивными монстрами. Служитель храма Скрона просил меня оставить как можно больше красных тварей. Какая жалость, что у меня этого не получилось. Когда я убью хозяина, все монстры разлома станут одного цвета. Исчезнет аура. Поди разбери, кто из них является элиткой, а кто эксклюзивным монстром. Количество сущностей значительно выросло, как и осколков усилителя. Все же стоит как можно скорее их использовать. И, конечно же, поглотитель автоматически собирал с каждого уровня высокоуровневые ресурсы. Зачем мне делиться с темными тем, что прекрасно может стать только моим? Если бы они так тщательно меня не досматривали, возможно, я бы и не стал всасывать все подряд, а так? Сами виноваты. Вновь я не посмел рисковать и вырывать сущности у гвардов. Для этого мне нужен разлом 2 уровня и поддержка магов, чтобы гарантировать, что вторая тварь на меня не бросится. Сейчас же я просто прошел мимо, добравшись до уродливого хозяина. Удар мифриловой перчатки вырвал сущность этой заразы, и когда я уничтожил оставшиеся сердца, перед глазами появилось оповещение, что зараженный разлом был уничтожен. 3:20. Кто молодец? Я молодец. Получена карта локации. Ничего уникального из хозяина не выпало, так что я вернулся в пещеру с гвардами. 14 тушек на ножках могли дать мне 126 единиц йеми. Вот только помещать в инвентаре-то я не мог. Он забился еще с прошлого похода, а выгрузить такую ценность мне банально было некуда. Как же неприятно иметь поглотитель 1 уровня. Пришлось принимать чудовищное решение — оставить гвардов темным. Пусть порадуются. Заодно это задел на будущее. Пусть поймут, что на уничтожение разломов выгодно нанимать меня, а не каких-то гурфанов. Наина мне категорически не нравилась. Когда я поднялся, меня досмотрели еще раз. Представители храма Скрона забрали все магические камни. Хотя я и пытался двигаться без фанатизма, камни добывались исправно, вместе с сущностями. Радовало одно — среди них не было ни одного эксклюзивного. Дарить такую ценность темным мне не хотелось. Повезло. «Клан Бартоломео уничтожил зараженный разлом 14 уровня, исполнив взятые на себя обязательства. Их позиции в рейтинге кланов упрочились, а глава клана будет председательствовать на следующем совете кланов», — провозгласил седьмой, когда мне позволили одеться и даже принесли воды, чтобы я смыл грязь. Судя по взгляду Наины, у меня появился личный кумир. Клан, специализирующийся на уничтожении разломов, такого удара по репутации не простит. Пришел какой-то непонятный светлый из клана Бартоломео и в одно лицо уничтожил то, с чем не могли справиться лучшие из лучших. Причем сделал это за 3.5 часа. «Портал вернет тебя в Керукс», — сообщил седьмой, показывая, что мне пора. В этом с туманным служителем Скрона я был полностью согласен. Чем раньше я вернусь в Кострищ, тем скорее встречусь с Наирой. Несмотря на излишнюю эмоциональность, Алия сообщила, что девушка уже в городе, вместе с Аделиной. Пространство вокруг меня поплыло, но вместо привычного пышного убранства любой из гостиниц Керукса я очутился в абсолютной тьме. На мгновение меня накрыла паника, но мне удалось ее быстро погасить. Достав кристалл освещения, я осмотрелся. Меня перенесло в большую комнату. Ни окон, ни дверей здесь не обнаруживалось. Все стены были обрамлены арками портальных переходов, что сейчас оказались неактивными. Обернувшись, я увидел такой же мертвый проход за своей спиной. Минотавры ушли. Как их вызывать, чтобы убраться из этого места, я не знал. Открыв карту в тщетной надежде понять, куда меня все же занесло, я с изумлением увидел, что местность была уже мной изучена. Перед тем, как отправиться к разлому, я телепортировался к храму Скрона. Он появился на моей карте. Вот только в прошлый раз точка, отвечающая за мое положение, находилась вне здания. Сейчас же карта показывала, что один прыткий охотник на темных конкретно так влип, ибо я очутился внутри храма Скрона. Место, куда не желали попасть подавляющее большинство известных мне темных. Положив руку на плечо, я произнес, стараясь говорить как можно спокойней. «Господин ректор, у меня небольшая проблема. Храм Скрона меня похитил».